Глава 35. После разговора с Кинни в клубе отношение Юджина к Джорджу не переменилось. Хотя слова старого друга растревожили его. Его волновали не намеки на то, что Фанни Минафер может потребоваться помощь, если работа ее племянника с нитроглицерином приведет к беде. Просто Моргана очень удивило, как мягко, но настойчиво Кинни подводил к предположению, что Морган может устроить Джорджа на свой завод. Юджину не понравилось, что ему что-то говорят про Джорджа Минафера. Кинни показал Джорджа в другом свете, и новый Джорджи выглядел приличным человеком. Ведь нельзя отрицать, что этот незнакомый молодой человек поступил благородно, устроившись на опасную работу ради своей тетушки. Бедный, старый, глупый Фанни Минафер. Юджину было плевать, что Джорджа рискует жизнью и насколько приличным человеком он стал. Ничего из того, что Джорджа сделает в этом или каком-то ином мире, не изменит мнение о нем Юджина Моргана. Даже если бы Юджин переступил через себя и предложил Джорджа работу на автомобильном заводе, нет никаких сомнений, что этот гордый демон ни за что не согласился бы принять его предложение. Хотя следует отметить, что об истинных мотивах этого отказа Юджин даже не догадывался. Джордж никогда не пал бы так низко и не принял бы материальную помощь Юджина без потери уважения к себе, которое только-только начал обретать заново. Но если бы Юджин захотел, он бы с легкостью вытащил Джорджа из нитроглицеринового цеха. Юджина всегда интересовали невозможные на первый взгляд изобретения, и он давал деньги на различные исследования, например, на поиск замены бензину и резине. И хотя не упомянул об этом в разговоре с Кинни, он не отказался от солидной закупки материалов у старого Экерса с условием, что химическая компания оборудует для него экспериментальную лабораторию. Он хотел купить больше, и Экерс лез из кожи вон, лишь бы ему угодить. И если бы Юджин замолвил словечко за Джорджа, тот мог бы получить любое место на химзаводе. Джордж об этом даже не узнал бы, ведь все покупки Юджин совершал без огласки. Они с Экерсом лично вели дела, не распространяясь о них. Юджин неожиданно стал размышлять об этой возможности помочь и все больше убеждался, что это легко осуществить. И тут его передернуло от отвращения. Как такое вообще могло прийти ему в голову? Особенно теперь, в библиотеке, пока он наслаждается последней сигарой перед сном. Не! Он бросил сигару в пустой камин и отправился в спальню. Даже если он и позабыл оскорбление, нанесенное ему, он не мог без боли вспоминать Изабель. Но и в постели Юджин не перестал думать об этом. Все верно. Что бы там Джордж ни делал, он не в силах повлиять на сложившееся о нем мнение. Изменить это могла только Изабель. Когда Юджин засыпал с горькой мыслью о Джорджи, Джорджи в больнице думал о Юджине. Он только что отошел от эфира и почти не ощущал тошноты. Лежа в полудреме, он время от времени наблюдал, как вдруг из ниоткуда в его маленькую палату вплывает белый парусник и покачивается на волнах. Чуть позже он понял, что видит это, только если пытается открыть глаза и осмотреться. Поэтому поплотнее смежил веки, после чего в голове прояснилось. Джордж думал о Юджине Моргане и о майоре. Ему даже показалось, что это один и тот же человек. Но он все-таки сумел разделить образы и даже сообразил, почему их путает. Давным-давно его дедушка был самым выдающимся и удачливым человеком в городе. И люди частенько говорили «богат, как майор Эмберсон». Сейчас так говорили о Юджине. Джордж часто слышал, как рабочие на химзаводе мечтали «Было бы у меня деньжищ, как у Юджина Моргана», или «Владел бы заводом Юджин Морган, работа бы тут спорилась». А соседи по многоквартирному дому болтали в столовой об особняке Моргана. Совсем как французы 17-го столетия сплетничали о Версале. Джордж, как и его дядя, видел в доме Моргана новый Эмберсон Хаус. Воспоминания унесли его в детство, в дни, когда Эмберсон Хаус был дворцом, а сам он скакал на белом пони по въездной дороге и командовал темнокожими конюшами. Те радостно гикали и подчинялись, а дедушка, наблюдающий за ними из окна, смеялся и кричал: «Так их, Джорджи! Пусть попрыгают, ленивые негодники!» Он вспоминал своих молодых дядюшек и как весь город принадлежал им и ему. Какой же это был чистый, милый городок! Воображение рисовало картины великолепия Эмберсонов, а также их упадка и смерти. Беды медленно засасывали их без надежды на спасение, а они даже не успели заметить, как это происходит. Большинство уже лежит на семейном участке в старой, запущенной части кладбища. Их имена исчезли из нового города, не оставив следа. Но и эти новые великие люди, Морганы, Эйкерсы, Шериданы, тоже исчезнут. Джордж предвидел это. Уйдут, как ушли Эмберсоны. И хотя некоторым из них повезет больше, чем майору, и их имя не сотрут в названии больницы или улицы, это будет всего лишь слово, которое тоже рано или поздно канет в небытие. Ничего не остается, не держится, не хранится там, где идет рост. Джордж, пусть и смутно, но верно это понимал. Истлевшим Цезарем от стужи заделывают дом снаружи. Обращенный в прах великий Цезарь стал лишь скучным рассказом на странице школьного учебника. Мальчишки прочитают его и сразу забудут. Эмберсоны умерли, новые люди умрут, и те, что придут за ними, а потом другое поколение, и следующее. Он бормотал себе под нос, и ночной санитар, дежуривший в палате, подошел и склонился над ним. «Вам чего-то хочется?» «Что проку начинать семейное дело?» — доверительно прошептал ему Джордж. «Даже Джордж Вашингтон — лишь буквы в книге». Юджин прочитал об аварии в утренней газете. Он сидел в поезде по пути в Нью-Йорк. И будь у него меньше свободного времени, он наверняка пропустил бы маленькую заметку под заголовком «Сломанные ноги». Вчера Д.Э. Минафер, сотрудник химической компании Экерса, попал под автомобиль на углу Теннесси и Мэн. В результате происшествия он получил перелом обеих ног. По словам патрульного Ф.А. Кекса, видевшего аварию, Минафер сам виноват в случившемся. За рулем небольшого автомобиля был Герберт Котлмен, проживающий на Нобл-авеню, который утверждает, что двигался со скоростью менее 4 миль в час. Пострадавший принадлежит к некогда известному в городе семейству. Он был отправлен в городскую больницу, врачи которой позже заявили, что помимо перелома ног у Минафера многочисленные внутренние повреждения, но надежда на выздоровление есть. Юджин прочитал заметку дважды и отшвырнул газету на сиденье напротив. Потом долго смотрел в окно. Его отношение к Минаферу не изменилось ни на йоту, даже после того, как он почувствовал вполне понятное сострадание к боли, которую испытал Джорджи. Он подумал о его высокой, изящной фигуре и передернул плечами. Но горечь никуда не делась. Он никогда не винил Изабель за проявленную слабость, стоившую им нескольких счастливых лет совместной жизни, но не мог перестать винить ее сына. Он с мукой вспомнил об Изабель. Ему редко доводилось видеть ее так отчетливо, как сейчас, в окне поезда, после прочтения заметки об аварии. Она словно смотрела на него, стоя по ту сторону стекла, и ему представилось, что это тень женщины, видимая и невидимая одновременно, плывущая по воздуху рядом с его вагоном, над зелеными весенними полями, через леса, только-только одетые листвой. Он закрыл глаза, и Изабель предстала перед ним, какой была раньше, кореглазая, русоволосая, смеющаяся девочка, гордая и нежная. Именно такой он увидел ее, когда впервые приехал в городок после окончания колледжа. Он вспомнил, как десятки тысяч раз до этого, каким взглядом она посмотрела на него, когда брат Джордж познакомил их на пикнике. «Это был свет каштановой звезды», именно так написал он позже в посвященном ей стихотворении. Он вспомнил, как впервые пришел в Эмберсон-хаус, какой великолепной дамой выглядела она в этом роскошном доме, великолепной, но веселой и дружелюбной. Он вспомнил, как впервые танцевал с ней, и мелодия старого вальса зазвучала в его ушах и в сердце. Они смеялись и подпевали, кружась под нее. «Ах, любовь! Лишь на год, на неделю, на день! Жаль, что не навсегда!» Он вдруг увидел, как она танцует, и прошептал. «Какая грация! Ах, какая грация!» Весь путь до Нью-Йорка ему казалось, что Изабель рядом. И вечером из гостиницы он написал Люси. «Я прочел статью про то, что случилось с Джорджем Минафером. Жаль его. Хотя газета и утверждает, что он сам виноват. Полагаю, прочитанное заставило меня всю дорогу думать о его маме. Кажется, никогда еще я не вспоминал о ней так настойчиво и так ясно. Но знаешь, мысли об Изабель не смогли заставить меня хоть чуть-чуть полюбить Джорджа. Конечно, я желаю ему скорейшего выздоровления». Он отправил письмо, а с утренней почтой получил от Люси ответ, написанный через несколько часов после его отъезда. Она вложила в конверт заметку, прочитанную им еще в поезде. «Думаю, ты этого не видел. Я встречалась с мисс Фанни, она добилась его перевода в отдельную палату. Ох, бедный всех повергающий. Я постоянно думаю о его маме, и, кажется, я никогда до этого не видела ее столь ясно. Какая она была красивая! И как любила его!» Если бы Люси не написала этого письма, Юджин вряд ли поступил бы так странно. Было довольно естественно, что они оба подумали об Изабель, прочитав заметку о несчастье, постигшем Джорджа. Но письмо Люси заставило Юджина задуматься, что феномен телепатии — не пустые выдумки. Мысли об Изабель в обоих письмах совпадали почти полностью. Оба признались, что думали о ней и видели ее очень ясно. Юджин точно помнил, что в своем письме написал именно так. Эти совпадения затронули любопытную черту его характера. Морган был искателем приключений, и живи он в веке в 16-м, наверняка бороздил бы неизведанные моря. Но так как ему выпало родиться в 19 веке, когда с географией все стало более или менее понятно, Юджин избрал стезю исследователя механики. Тот факт, что он был расчетливым дельцом, ничего не менял, потому что расчетливые дельцы не менее подвержены странностям, чем авантюристы. Некоторые из них по-настоящему впадают в уныние, если им не светят новые горизонты. Другие не могут избавиться от необычных предубеждений, к примеру, не верят в геологию. А кое-кто считает, что стал свидетелем сверхъестественных событий. Ничего особенного, конечно, и все-таки было довольно странно, говорят они. Через два дня после смерти Изабель Юджин ездил в Нью-Йорк по неотложному делу. Но нужный пароход не прибыл вовремя, в результате чего целый день оказался ничем не занят. Пребывание в гостинице было невыносимо. На улице тошно. Все кругом действовало на нервы. Ему было необходимо опять увидеть Изабель, еще раз услышать ее голос. Он чувствовал, что сойдет с ума, если не найдет способа связаться с ней. Под влиянием этого настроения он, все еще полный скептицизма, направился к ясновидящей, о которой узнал из рассказов жены своего делового партнера. Он с отчаянием подумал, что пойти к гадалке будет легче, чем вообще ничего не делать. Юджин вспомнил имя этой женщины, нашел ее номер в телефонном справочнике и договорился о встрече. Опыт оказался не лишенным гротеска. Юджин покинул ясновидицу с ободряющим посланием от своего отца, который, хотя и не представил удовлетворительных доказательств, что это действительно он, заявил, что в теперешнем его существовании все происходит на более высоком уровне, и жизнь не прекратилась, а идет вперед. Миссис Хорнер именовала себя экстрасенсом, но во всем остальном была удивительно непритязательной и обычной, и Юджин не сомневался в ее искренности. Он был уверен, что женщина не обманщица, и хотя его неудовлетворенность никуда не исчезла, он пришел к выводу, что если и есть какие-то поводы не доверять деятельности миссис Хорнер, то причина не в ней. Итак, совпадения в письмах кое-что в нем затронули. И после совета директоров Юджин вновь направился к миссис Хорнер. Договариваясь о встрече, он воспользовался телефоном прямо в зале совещаний и втайне посмеялся над собой от мысли, как бы расценили такой звонок деловые люди, сидящие в обшитой красным деревом комнате. Миссис Хорнер переехала, но ее новый адрес оказалось легко найти. Трубку сняла девушка, представившаяся племянницей, и они назначили сеанс на 5 вечера. Морган явился минута в минуту, и племянница, унылая толстуха с журналом под мышкой, впустила его в пропахший камфорой салон миссис Хорнер. Комнату с серыми крашенными стенами, голым полом, одиноким столом и 2 стульями. Первый был мягким и обитым кожей, а второй оказался грубо сколоченной поделкой с деревянным сиденьем. Штора на единственном окне была опущена до подоконника. Но солнце снаружи светило так ярко, что в комнате не было темно. Появилась миссис Хорнер, болезненного вида женщина, во всем коричневом, с почти распрямившейся завивкой на жидких волосах, разделенных пробором посередине, так что был виден синюшный лоб. Маленькие глазки близоруко щурились, но она узнала посетителя. «Ах, вы уже были у меня!» Высоким, но приятным голосом произнесла она. «Я вас припоминаю. Давненько это было, да?» «Да, довольно давно». «Я вас запомнила, потому что вы ушли разочарованным. Даже вроде как разозлились». Она негромко рассмеялась. «Простите, если вам так показалось», — сказал Юджин. «Вы же узнали мое имя?» Она с удивлением и упреком посмотрела на него. «Конечно, нет. Я никогда не пытаюсь выведать имена посетителей. К чему мне это? Мне не надо доказывать свои способности. Я просто знаю, что они есть. И не такой уж это благословенный дар». Юджин не стал развивать эту тему. «Думаю, так и есть. Что ж, хорошо». Она опустилась на кожаный стул спиной к зашторенному окну. «Садитесь тоже. Надеюсь, на этот раз вы увидите, что хотите. И не станете злиться. Хотя, как знать, невозможно предсказать, как они себя поведут». Она вздохнула, закрыла глаза и замолчала. А Юджин, сидя на неудобном стуле, смотрел на нее и обзывал себя идиотом и кое-чем похуже. Молчание затянулось. Застывшая женщина напротив него не двигалась. И он окончательно перестал понимать, зачем сюда пришел. Он подумал, что совпадение в письмах близких людей не нуждаются в объяснении, тем более с помощью телепатии. И ничего особенного в этом нет. Так зачем он заявился в это странное место? И что заставляет его вот так сидеть, уставившись на странную женщину? Иными словами, какого черта он тут делает? Его совершенно не впечатлял транс миссис Хорнер, как и ее зубы, которые было видно при каждом глубоком вдохе. Если причуды разума завели его в этот балаган, то куда же они заводят других людей? Юджин был уверен, что он рассудительнее большинства, и если даже он способен на такую глупость, то что уж говорить про остальных? Перед его глазами пронеслась вереница важных банкиров, промышленников и юристов, внешне порядочных и набожных, и таких странных в душе. И сколько ему еще здесь сидеть, оберегая сны этой женщины? В голову вдруг пришло, что для полного счастья ему не хватает опахала, чтобы отгонять от нее мух. Приоткрытый рот миссис Хорнер внезапно захлопнулся, и она плотно сжала губы. Плечи дернулись и мелко задрожали. Грудь стала часто вздыматься. Она выдохнула и забормотала что-то неразборчивое. Неожиданно громко она просипела: «Здесь лопа!» «Да», — сухо ответил Юджин. «Прошлый раз вы говорили то же самое. Я помню лопу. Это ваш проводник?» «Я лопа!» — подтвердил хриплый голос. «Лопа!» «То есть сейчас вы не миссис Хорнер?» «Нет, никакой миссис Хорнер!» — объявил голос, конечно же, устами миссис Хорнер. Но с такой убежденностью, что Юджин, несмотря на все сомнения, начал чувствовать присутствие некой третьей личности, возможно, также принадлежавшей погруженной в транс миссис Хорнер. «Нет! Никакой миссис Хорнер! Только лопа! Проводник!» «То есть вы проводник миссис Хорнер?» — спросил он. «Теперь твой проводник!» — с чувством сказал голос, сопроводив заявление неуместным смешком. «Ты уже был тут! Лопа помнит!» «Как и миссис Хорнер». Лопа пропустила это замечание мимо ушей и быстро продолжила. «Ты строишь вещи. Вещи двигаются. Ты приходил сюда, и старик на той стороне говорил с тобой. Этот старик сейчас здесь. Он говорит Лопе, он твой дед. Нет, говорит отец, он твой отец». «Как он выглядит?» «Что? Какой он из себя?» «Красавец! Белая борода, но не длинная. Говорит, кто-то еще хочет говорить с тобой. Здесь. Женщина. Не жена. Очень красивая. Красавица. Красавица!» «Это моя сестра?» — спросил Юджин. «Сестра? Нет. Она качает головой. У нее красивые каштановые волосы. Она любит тебя. Ты ее очень хорошо знаешь, но она не твоя сестра. Она очень хочет что-то сказать тебе. Очень хочет. Очень любит тебя и очень хочет поговорить. Рада, что ты пришел. О да, очень рада!» «Как ее зовут?» «Зовут», — повторил голос, словно задумавшись. «Трудно понять. У Лопы всегда плохо с именами. Имя. Она хочет сказать мне имя, чтобы я сказала тебе. Имена сложно называть. Говорит, ты должен подумать о чем-то, что звучит». Возникла пауза, заполненная невнятным бормотанием, словно Лопа спрашивала что-то у кого-то невидимого и выслушивала ответ. «Громко или тихо?» «Говорит, звук может быть тихий или громкий». «Она говорит Белл». «Да, Белл». Юджин нахмурился. «То есть ее зовут Белл?» «Не совсем. Имя длиннее. Говорит, ты понял. Теперь думай про цвет». «Почему цвет?» Лопа опять обратилась к невидимому собеседнику, но в этот раз определенно ждала ответа. «Светлая. Пропускает свет. Можно видеть сквозь». «Янтарь?» — сказал он и вздрогнул, потому что миссис Хорнер, чьи глаза по-прежнему были закрыты, захлопала в ладоши и восторженно закричала: «Да! Говорит, ты знаешь, что она из янтаря. Янтарь, янтарь, правильно. В ее имени звонок и янтарь. Она смеется и машет кружевным платочком, потому что тоже рада. Говорит, я объяснила тебе, кто она. Это было самое необычное мгновение за всю жизнь Юджина. Потому что в тот миг он по-настоящему поверил, что Изабель Эмберсон теперь уже мертвая. Нашла способ связаться с ним. 10 минут назад он еще сомневался, но сейчас верил. Он со всей силой уперся локтями в стол, сжал голову ладонями и наклонился вперед, вглядываясь в незрачную женщину напротив. «Что она хочет сказать мне? Она счастлива, что ты ее узнал, и она печальна. О да, очень печальна. Хочет сказать тебе. Ей так много надо сказать тебе. Она хочет, чтобы Лопа сказала. Большая беда. Говорит, о да, она хочет, чтобы ты стал добрее. Вот что она говорит, добрее. Она хочет, чтобы ты стал мягче, продолжил голос. Кивает, когда я говорю это тебе. Да, все правильно. Она очень хорошая, очень красивая. Так хочет, чтобы ты понял. Надеется, что ты поймешь. Еще кто-то хочет говорить с тобой. Мужчина. Он говорит. Я не желаю ни с кем говорить, кроме... Говорит, он твой друг. Юджин стукнул кулаком по столу. Не желаю ни с кем говорить, кроме нее. Возбужденно вскричал он. Если она там, я... Он перевел дыхание. Взял себя в руки и затих, пораженный. Неужели он действительно принимает эту невероятную чушь за правду? Это действительно так! Миссис Хорнер тихо заговорила своим голосом. Вы узнали что-то? Я правда надеюсь, что сегодня все прошло лучше, чем в прошлый раз, когда вы рассердились. Все хорошо, поспешил заверить он. В этот раз все было по-другому, гораздо интереснее. Юджин заплатил ей, вернулся в гостиницу, а оттуда сразу на поезд домой. Никогда в жизни ему не приходилось воспринимать сны и видения всерьез. Он точно знал, что не отличается легковерием, но если даже ему удалось поверить в такое, пусть и на пару-тройку секунд, то каким образом он или кто-то другой мог бы сказать, где начинается и заканчивается реальный мир. Доверие Юджина стало ослабевать, когда он вспомнил, что не мнимая Лопа, а он сам произнес слово «янтарь». Тщательно перебирая в голове фразу за фразой и руководствуясь жизненным опытом, он понял, что миссис Хорнер или ее второе «я», выступающее под именем Лопы, велела ему думать о звуке и цвете. И он сам, вооруженный этими вводными данными, решил, что он разговаривает с Изабель Эмберсон. В какое-то мгновение его убедили, что Изабель здесь, близко к нему, и просит его, умоляет его быть добрее. С этим воспоминанием пришло и странное волнение. В конце концов, какая разница, говорила она с ним или нет? Если его собственное подсознание подбросила экстрасенсу образ красивой, темноволосой и кареглазой женщины, не была ли вся картина верна? Не взывала ли Изабель или ее душа к его памяти из его же памяти? Пока поезд свой мчался сквозь сумерки, Юджин смотрел в окно и опять видел Изабель, как и несколько дней назад на пути в Нью-Йорк. Призрачная фигура летела рядом с поездом, но теперь ему показалось, что она смотрит на него с беспредельной тоской. Добрее, если это и впрямь была Изабель, неужели она не сказала бы ему это? Если бы она пребывала где-то и смогла прорваться сквозь невидимую стену, какими были бы ее первые слова, обращенные к нему? О, Юджин прекрасно знал ответ. Горький ответ. Быть добрее к Джорджи. Носильщик на вокзале подскочил за его багажом, отставив другой чемодан, подданный проводником. «Чем могу, мистер Морган? Чем могу? «У выхода с вокзала вас уже ждет автомобиль, мистер Морган, сэр». И люди на платформе поворачивали голову, глазея и перешептываясь, когда он проходил. «Это же Морган!» Щеголеватый шофер стоял у роскошного двухдверного седана, как солдат на параде. «Гарри, я пока не домой», — сказал Юджин, садясь в машину. «Едем в городскую больницу». «Да, сэр», — ответил шофер. «Мисс Люси уже там. Она сказала, что вы пожелаете поехать сначала туда, а уже потом домой». «Так и сказала?» «Да, сэр». Юджин застыл и произнес. «Полагаю, дела мистера Минафера совсем плохи». «Да, сэр. Хотя не исключено, что он выкарабкается, сэр». Шофер переключил рычаг, увеличивая скорость. И автомобиль помчался сквозь бурный транспортный поток, как проворный и верный зверь, знающий дорогу и понимающий, что хозяину следует поспешить. Юджин молчал всю дорогу до больницы. Фанни встретила его в коридоре наверху и повела к открытой двери палаты. Юджин пораженно замер на пороге. Восковое лицо на подушке смотрело на него глазами Изабель. Никогда до этого он не замечал, как поразительно похожи мать и сын. И теперь понял, что из-за этого потрясающего сходства больше не будет ощущать горечи и станет добрее к Джорджи. Джордж был не менее удивлен. Он поднял бледную руку в странном жесте, то ли защищаясь, то ли умоляя о чем-то, но сразу опустил ее на одеяло. «Наверное, вы подумали, что моя мама хотела бы, чтоб вы сюда пришли, — сказал он, — чтобы я смог попросить у вас прощения». Но Люси, сидящая рядом, подняла свои прекрасные глаза на отца и покачала головой. «Нет, чтобы пожать ему руку. Только осторожно». Она сияла. Но для Юджина комната озарилась иным светом. Он знал, что, наконец, поступил верно по отношению к своей настоящей любви. И она снова привела своего мальчика под надежный кров. Ее глаза больше не будут печальны.